Зигфрид встал и отечески положил руку мне на плечо. «Дорогой мой, не трепыхайтесь. Напишите, что принимаете приглашение, а потом отправляйтесь в Ротен и возьмите на прокат вечерний костюм. И торчать в одиночестве вам долго не придется. Светские девицы будут драться за удовольствие потанцевать с вами». Он еще раз похлопал меня по плечу и направился к двери, но потом озабоченно обернулся. «И ради всего святого, не пишите, миссис Памфри, адресуйте письмо прямо Трики, не то вы все погубите». Когда вечером 5 февраля я позвонил в дверь миссис Памфри, меня раздирали противоположные чувства. Вслед за горничной я прошел в холл и в дверях залы увидел миссис Памфри, которая здоровалась с входящими гостями. В зале с бокалами и рюмками в руках стояли элегантно одетые дамы и джентльмены. Оттуда доносился приглушенный гул светских разговоров. На меня пахнуло атмосферой утонченности и богатства. Я поправил взятый на прокат галстук, глубоко вздохнул и стал ждать своей очереди. Миссис Памфри вежливо улыбалась, пожимая руки супружеской пары, но, увидев позади них меня, она вся просияла. «Ах, мистер Хэрриот, как мило, что вы приехали! Трикки был в таком восторге, получив ваше письмо. Мы сейчас же пойдем с вами к нему». И она повела меня через холл, объясняя шепотом. «Он в малой гостиной. Говоря между нами, званые вечера ему прискучили, но он очень рассердится, если я не приведу вас к нему хотя бы на минутку». Трикки лежал, свернувшись в кресле у горящего камина. При виде меня он спрыгнул на спинку кресла, радостно тявкая, и его широкий смеющийся рот растянулся до ушей. Уклоняясь от его попыток облизать мне лицо, я заметил на ковре две фарфоровые миски. В одной лежали рубленые цыплята, не меньше фунта, а другая была полна накрошенных бисквитов. «Миссис Памфри!» — грозно воскликнул я, указывая на миски. Бедная женщина прижала руку ко рту и попятилась. «Простите меня, пожалуйста», — сказала она, жалобно глядя на меня виноватыми глазами. «Это ведь праздничное угощение, потому что он весь вечер будет один, и погода такая холодная». Она стиснула руки и умоляюще посмотрела на меня. «Я вас прощу», — сказал я сурово, — «если вы оставите ровно половину цыплят, а бисквиты уберете совсем». Понурившись, как нашалившая девочка, она исполнила мое требование, и я не без сожаления простился с Трикки. День был тяжелый, и от долгих часов, проведенных на холоде, меня клонило ко сну. Небольшая комната, где пылал огонь, а свет был пригашен, показалось мне куда приятнее шумной сверкающей залы, и я с радостью подремал бы тут часок-другой с Трикки на коленях. Но миссис Памфри уже вела меня назад. «А теперь я познакомлю вас с моими друзьями». Мы вошли в залу, озаренную тремя хрустальными люстрами, свет которых ослепительно отражался от кремовых с золотом стен, увешанных зеркалами. Мы переходили от группы к группе, и я ежился от смущения, потому что миссис Памфри каждый раз называла меня «милым, добрым дядей моего Трикки». Но либо это были люди чрезвычайно благовоспитанные, либо они давно привыкли к чудачествам хозяйки. Во всяком случае, выслушивали они это сообщение с полной невозмутимостью. У одной из стен настраивали инструменты пятеро музыкантов. Среди гостей сновали официанты в белых куртках, держа подносы, уставленные напитками и закусками. Миссис Памфри остановила одного из них. «Франсуа, шампанское этому джентльмену. «Слушаю, мадам». И он подставил мне свой поднос —